Да Ричард от экономики в тоску впадает. На отца ему по большому счету было наплевать. Но разве мамулю переубедишь? Всякий раз, когда папа рассказывал анекдот, она отрепала Ричарда по коленке в утешение за злосчастный рок, лишивший его имени святого Рональда. «А меня ваша мама одобрит, как вы думаете?» «Что?» — недоуменно переспросила Шеба. «А, не волнуйтесь, вас она едва заметит. Все ее силы уйдут на то, чтобы расчехвостить меня». Так называемый скромный коттеджик миссис Тейлор в пригороде Пиблза на деле оказался особняком эпохи Георга с парой акров земли в качестве заднего двора. Мы с Шебой на подъездной дорожке доставали из машины сумки, когда на крыльце появилась миссис Тейлор. «А, тут и мне шум мотора послышался», — сообщила она. «Входите, чай как раз готов». Миссис Тейлор была в бесформенном ажурном свитере, вытянутых на коленях лыжных штанах со штрибками и чепчики в стиле Жанны д'Арк, обрамляющим хищное лицо. «Познакомься, это Барбара, моя коллега и подруга», — сказала Шеба. Миссис Тейлор холодно кивнула, остановив на мне немигающий взгляд круглых глаз. «Добрый день», — буркнула она. Мы вошли в дом. «Как полет измотал?» — спросила миссис Тейлор. Шеба пожала плечами. «Нет, почему же? Не так уж и плохо». Она смотрела на Мартинс и Поли, брошенные под вешалкой. «Она у себя наверху», — сказала миссис Тейлор, перехватив взгляд дочери. «Это где же?» Шеба, похоже, неприятно поразил тот факт, что Поли заняла ее детскую спальню. «На чердаке. Я отделала стены чудесной шотландкой. Поли только глянула и решила, что будет жить там». «Что она делает?» «Спит. Ну и ну, вот это сон. Я уж и забыла, что детей не добудешься. Настоящая летаргия». Шеба скривилась. «Хоть бы мне разок разрешила продрыхнуть до 3 часов дня», — шепнула она, как только ее мать проследовала дальше по коридору. «Ну что же, дорогая», — донесся до нас голос миссис Тейлор, — «выпьем чаю и поболтаем, пока Поли не проснется». Она пригласила нас в гостиную, ледяную мрачную комнату с неряшливыми домотканными гобеленами на стенах и очень недурным антикварным буфетом. Остальную обстановку явно приобретали на оптовых складах офисной мебели. Миссис Тейлор внезапно шагнула к дочери и с откровенной неприязнью дернула ее за пояс. «Новый!» — каркнула она. «Да, купила в магазинчике на углу, в 2 шагах от дома. Прелесть, правда?» «М-да», — протянула миссис Тейлор. «Ты, как я погляжу, опять без комбинации. Если куда-нибудь пойдем, наденешь мою. Ни к чему стращать клемма с почты. Ладно, присаживайся, дорогая, сейчас принесу чай».